Я вам скажу больше, я не афиширую это, я разговаривал с Муаммаром Каддафи. Я ему задал вопрос: слушай, что у тебя там происходит? От тебя люди бегут, там дипломаты и так далее. Он засмеялся и говорит: господин президент, ну вы мне верите? Ну вы не то телевидение смотрите. Ну я, правда, отпарил, говорю: так у нас только это телевидение. Ну надо смотреть другое. Ну, к сожалению, сирийское у нас и ливийское не идет. И так далее. Но то, что он мне рассказал, пусть это тоже субъективный подход, но там совершенно все было не так. И сейчас мы в этом убеждаемся. Сейчас уже и Барак Обама, и другие европейцы признали, что политика Евросоюза в отношении к Ливии зашла в тупик. Это они уже объявили. Так это же надо было изначально предвидеть.